Глава 4. Говоря о том, что левантинцам не помешают лишние руки, Асад немного лукавил. На самом деле занятия для четверых здоровых мужиков тут не было, и следующие 2 дня мы слонялись по лагерю без дела, стараясь не путаться под ногами у тех, кого должны были спасать. Они и сами не особо напрягались. Асад большую часть времени проводил за компьютером, который занимался приемом и обработкой информации со спутников. Азим и Дюк попеременно сидели за мониторами системы наблюдения за местностью, а нам троим, мне, Джеку и Бо, было совершенно нечем заняться. Разве что действительно сходить на охоту и добыть пару трофеев, которые в старости можно будет повесить на стенку, а заодно несколько разнообразить наш рацион. Останавливали нас всего несколько факторов. Во-первых, ни у кого из нас не было собственной стенки, а украшать подобным образом казарму являлось нарушением устава. Во-вторых, шансы дожить до старости, учитывая обстоятельства, считались весьма сомнительными. В-третьих, и это самое главное, сержант Дюк запретил нам покидать пределы лагеря. Становилось скучновато. Я уже начал забывать о том, что мы находимся на оккупированной врагом планете, и только ждал, пока Асад закончит свои непонятные дела и поможет нам убраться отсюда. Конечно, я никогда раньше не встречал наследника калифа, будущего правителя государства, в состав которого входит несколько планет, а потому до встречи с Асадом, ад-Дином, мог только предполагать, каким должен быть такой наследник, однако Асад эти предположения полностью опровергал. Он в совершенстве владел государственным языком Альянса, был очень прост в обращении и настаивал, чтобы все обращались к нему на «ты». Он ел вместе с нами и был не прочь почесать языком у костра, и дистанция, а точнее гигантская социальная пропасть, разделяющая нас, простых смертных, и потомственного аристократа, совершенно не чувствовалась. Может быть, потому что мы познакомились с ним именно при таких обстоятельствах, в джунглях чужой планеты, на которой шла война. Полагаю, что в иной, более подобающей наследнику калифа обстановке, он мог вести себя совершенно по-другому. Но были ли у нас, простых пехотинцев Альянса, шансы увидеть Асада в другой обстановке? Он никогда не распространялся о своем возрасте. Выглядел он лет на 35, что при развитии современной медицины ровным счетом ни о чем не говорило. Ему могло быть и 60, и 80 лет. Бо помнил, что читал о возрасте самого калифа в официальных источниках. Мухаммеду ад-Дину было 142. Интересно, в молодости он тоже прятался по чужим планетам, наблюдая за вторжением чужих? И если уж на то пошло, то сколько должно быть лет человеку, чтобы его по-прежнему можно было называть молодым в этом чудесном мире будущего? Утром 3-го дня Асад торжественно возвестил, что его миссия здесь закончена, и он увидел все, что хотел. Скари полностью контролировали крупные города планеты, их и было-то 6 штук, и большую часть континента. Все очаги сопротивления были подавлены, так что вторжение гегемонии можно считать завершенным. Сворачивать лагерь мы не стали. Асад объяснил, что вся эта туча оборудования все равно не влезет на яхту, и он рассчитывал бросить его здесь с самого начала. «Пора покинуть этот забытый Аллахом мир», — торжественно заявил Асад, и мы отреагировали на эти слова одобрительными возгласами. Секретная пусковая шахта оказалась небольшой ложбиной по другую сторону холма. Маскировочная сеть так удачно вписывалась в местный пейзаж, что я бы запросто прошел мимо этого места, ничего не заподозрив. Полагаю, что именно этой особенностью рельефа и был обусловлен выбор места под наблюдательный пункт. Азим сдернул часть сети в сторону, и мы узрели космическую яхту. Скажу прямо, воображение она не поражала ни своими размерами, ни изысканностью своих форм. Серебристый каплеобразный корпус около 30 метров в длину, пробуждал ассоциации с большой каплей ртути, но не более того. «Тоже мне яхта», — пробурчал Джек, явно испытывающий схожие с моими чувства. «Штурмовой катер класса «Ифрит», — сообщил Асад. «Незаменимая штука при маневрах в гравитационных полях планет и больших астероидов. Быстрый и юркий — именно то, что нам сейчас надо». «Только далеко ли мы улетим?» «На них же нет гипердвигателей», — сказал Дюк, демонстрируя осведомленность о ТТХ, технике потенциального противника. «На этом есть», — заверил его Асад. «Правда, он занимает большую часть свободного пространства, так что нам придется потесниться. Большого комфорта гарантировать не могу. Вот если бы я принимал вас на борту своей Перри...» «Да, для того, чтобы назвать Ифрит яхтой, требовалось либо очень богатое воображение, либо большое чувство юмора». «Штурмовые катера и так не обладают большими запасами жилого пространства, но этот экземпляр перещеголял их все. Ради того, чтобы впихнуть в небольшую посудину гипердвигатель, от жилого пространства пришлось отказаться вообще. Заодно с катера демонтировали все оружие. Энергии генератора все равно не хватит одновременно и на работу гипердвигателя, и на поддержку систем ведения огня», — объяснил нам Асад. «Да и зачем оружие? Драться хотя бы с одним крейсером Скари на штурмовом катере — это весьма изощренный способ самоубийства. Штурмовые катера не предназначены для дальних перелетов, поэтому о комфорте пассажиров их создатели обычно не заботятся. Но на катере для таких перелетов приспособленном все оказалось еще хуже. А если учесть, что Ифрит должен был принять на борт в 3 раза больше народу, чем это планировалось с самого начала?» «У нас всего 3 антиперегрузочных кресла», — сообщил Асад, размещаясь на месте пилота. «И хотя на посудине стоят улучшенные гравикомпенсаторы, при маневрировании на больших скоростях перегрузка может достигать 3G. Да и потряхивать может изрядно. И хотя я предпочел бы обойтись без экстремальных маневров, гарантировать ничего нельзя, сами понимаете. Поэтому я посоветовал бы вам лечь на пол, за что-нибудь зацепиться и расположиться со всем возможным комфортом. И постарайтесь не свернуть себе шеи», — посоветовал Дюк, усаживаясь в 3-е кресло. «Полет будет долгим, так что не стоит омрачать его тесным соседством с вашими трупами». Асад нахлобучил на голову шлем пилота и принялся тщательно застегивать ремни. На фоне его речи об улучшенных гравикомпенсаторах это выглядело особенно оптимистично. Джек и Бо уже разместились на полу, почти целиком оккупировав его площадь. Мне осталось только скромное местечко в уголке. Одна проблема — хвататься там было абсолютно не за что. И я представил, как в случае экстремальных маневров Асада будут болтаться по всей кабине, не только рискуя свернуть шею, но и представляя угрозу для всех остальных. Лучше бы он все-таки воздержался от таких маневров. «Начинаю предполетную проверку», — сообщил Асад. «Активирую реактор». «Ага». «С момента активации реактора Ифрит засветится на всех радарах, наблюдающих за данным районом, очень яркой точкой. Искари, вне всякого сомнения, отправят кого-то на проверку энергетической аномалии». «Что ж, пусть отправляют. Когда их патрули прибудут на место, мы будем уже далеко от планеты». Словно подтверждая теорему о том, как неразумно быть оптимистом в наше непростое время, наследник Левантийского престола разразился длинной эмоциональной тирадой на родном языке. Не надо быть филологом, чтобы определить ругательство на слух. Азим задал какой-то вопрос на том же языке. Наверное, полюбопытствовал по поводу происходящего. «Ты проводил предполетную подготовку, когда мы сюда прибыли?» Асад перешел на язык альянса, чтобы всем присутствующим было понятно, о чем идет речь. «За 3 дня до атаки. Неполную, без активации реактора, чтобы не засветить катер. Блок управления маневровыми двигателями выдает ошибку», — сообщил наследник. Азим отстегнул ремни, выбрался из кресла и потопал в технические помещения, чтобы глянуть на неисправный блок управления своими глазами. «Я так понимаю, что не на этом катере на планету прилетели?» — сказал Дюк. «Разумеется», — сказал Асад. «Мы прибыли на планету курьерским кораблем Альянса, как и положено дипломатам моего уровня, наносящим неофициальный визит. Катер здесь спрятали наши люди еще полгода назад». «Выходит, готовящееся вторжение Скаари не было секретом уже полгода назад», — обалдело сообразил я. «И не знали об этом только те, кто больше всех пострадал от вторжения — мирные жители планеты». «Наверное, так оно всегда и бывает при вооруженных конфликтах местного значения. Обычные люди гибнут, а политические воротилы снимаются всего этого сливки». Азим вернулся минут через пять, и я впервые увидел, как бледнеют смуглые люди. Цвет лица у них становится пепельно-серым. «Блок управления маневровыми двигателями уничтожен», — сообщил Азим. «Блок управления гипердвигателем в порядке». «Толку с него?» — спросил Аст. «Не можем же мы войти в гипердрайв на неподвижном корабле?» «Говорят, в таких случаях может получиться красивый фейерверк», — заметил Дюк. «Только мы им уже не насладимся», — буркнул Асад. «Как именно уничтожен блок управления?» «Миниатюрное взрывное устройство», — сказала Азим. «Полагаю, оно сработало после нескольких часов стоянки, когда стало очевидно, что корабль прибыл на место, и его следующими пассажирами будем мы». «Салим?» «Скорее, Джамшид», — сказал Азим. «Если бы бомбу подсунул Салим, он бы постарался подгадать, чтобы взрыв произошел именно тогда, когда мы будем на борту. Да и сама бомба была бы гораздо мощнее». «Но это было бы не так элегантно», — сказал Асад. «Видимо, родственные чувства взяли верх, и кто-то в семейке хочет, чтобы меня просто взяли в плен или устранили чужими руками». «Это одно и то же, в принципе», — сказал Асад и обвел взглядом кабину. «Можете встать с пола. Полет отменяется, потому как запасного блока управления у нас нет. А если бы и был, то вряд ли кто-то из вас обладает должным уровнем квалификации, чтобы произвести его замену в полевых условиях». «А запасной план у вас есть?» — поинтересовался я. «Нет». «А у вас?» «У нас и основного-то не было». «Замечательно», — сказал Асад. «Итак, господа, поскольку теперь уже Скаари точно знают о нашем присутствии, у нас осталось два варианта. Либо сдаться в плен, либо поиграть в партизанскую войну. Мы с Азимом по умолчанию голосуем за войну, но поскольку вы не являетесь подданными калифата, то можете принять для себя и другое решение». «В плен к ящерицам?» — спросил Дюк. «Никогда. Кроме того, я знаю, как они поступают с пленными людьми». «Собственно, вот так и работает политическая структура Альянса», — ухмыльнулся Асад. «В результате демократических процедур было принято единственно возможное решение, которое по факту никого из присутствующих не устраивает». Мы ненадолго вернулись в лагерь, забрали оставленные там припасы, в том числе и несколько брошенных боекомплектов, а также перенастроили систему наблюдения таким образом, чтобы данные с камер и датчиков передавались на компьютеры корабля. Мда. Убраться с планеты у нас не получилось. Теперь нам предстояло познакомиться с ней поближе.